Дорогие братья, сестры, слава нашему Господу! Вы знаете, прежде чем пришла одна записка, ну, не одна, там есть несколько записок, в основном все благодарят Господа. И знаете, я еще не читал эту записку, я размышлял, вот так вспоминал, думаю, Господь, какая милость Твоя и любовь Твоя, и мы, братья и сестры, счастливые, что мы находимся в Доме Божьем. Я вот прочитал записку, сестра благодарит, что говорит, благодарю Бога моего за милость, за то, что я сегодня могу находиться в Доме Божьем. Вы знаете, это действительно, может, кто-то первый раз пришел, знаете, или гость, ты хорошо сделал. Если ты сегодня будешь внимательным к словам, который сегодня Бог тебе будет говорить, ты получишь сегодня великое благословение, либо даже хотя бы ответ на твои вопросы, которые может в сердце твоем. Потому что я, вот, знаете, вот так размышляю, думаю, Господи, вот я не знаю, одни, знаете, дети верующих родителей, это благословение. А вот я думаю, Господи, я вырос в той местности, где никогда Слово Божие не проповедовалось. Даже у нас храма не было, ну, ближайшие где-то, может, 20-30 километров у нас не было вокруг храма, даже православного. И я думаю, Господи, и вот это зернышко веры, когда-то, знаете, бабушка моя, она молилась там по-католически, и оно вкладывалось, и я, вот, знаете, оно прорастало. И когда прошло время, я думаю, Господи, насколько Твоя милость была надо мною, насколько, знаете, Твоя благодать и любовь хранила каждого из нас. Потому что я уверен, что если бы каждый из нас стал говорить о милости Божьей, что Бог в жизни сделал в твоей жизни, думаю, собрания бы этого не хватило бы. И мы должны иногда, знаете, говорить о той милости, то, что Бог сделал, потому что так написано, ибо они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Дорогие братья и сестры, когда мы говорим, что Бог сделал в нашей жизни, мы утверждаем победу в нашей жизни, то, что Бог сделал для нас. Я, знаете, не забуду те слова, когда-то молились, и Бог говорил ко мне, говорит, сын мой, о сколько раз враг хотел погубить душу твою, когда ты еще не знал меня, но рука милости моей была над тобою. И это слово я всегда хочу хранить в сердце, потому что это действительно так. Знаете, никто не знает всего то, что произошло в моей жизни. Да, я в церковь уже пришел, я не имел проблем, я физически здоров был, у меня семья была, я ничем не был озабочен. У меня все хорошо. Но знаете, когда я еще не знал Бога, когда находился, знаете, в армии, в дисциплинарном батальоне, знаете, вот сейчас у нас тема проходит в пятницу, очень прекрасная. Знаете, все оружие Божие, и было шлем спасения, надежды на Господа. И знаете, я вот смотрю, действительно, вот, знаете, даже не знал Бога, и как Бог хранил меня. Потому что я надеялся, что все равно придет то время, когда закончится. Когда, знаете, был это самое, в карцере, ну не за добрые дела. Это в армии, в дисциплинарном батальоне, когда я был, ну штрафбат по-простому, вот. И когда, знаете, сидел и пытались нас воспитывать, то говорили, мы вас здесь сгноим. А я себе так в сердце говорю, ну, до определенного времени, вот мне назначено до 26 ноября, больше вы ничего не сделаете. И что, они хлорку сыпали, колотили, травили, газовые камеры делали. Я только сейчас понимаю, Боже, потому что многие, знаете, ребята, они не выдерживали, они глотали марганцовку, чтобы сделать язву, чтобы как-то кололи себе шприцами, слюну вводили в ноги, чтобы как-то выйти. Я думаю, Боже, а Ты меня сохранил для того, чтобы я сегодня мог стоять и говорить о милости Твоей. Я знаю, что у каждого из нас есть то, что Бог сделал, милость великую. И если в твоем сердце даже есть, знаете, нужда, которую ты, может, много раз молился, не получал, я напоминаю каждый раз, то знай, что есть Господь. Я хочу прочитать место Писания Евангелия от Луки, 18 глава, с 1 стиха. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный?» Дорогие братья и сестры, Иисус говорит: «Слышишь, душа, что говорит этот судья неправильный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Хотя и медлит защитить их. Сказываю вам, что подаст вам защиту вскоре». Знаете, иногда Бог медлит. Мы не получаем, знаете, ответа на наши нужды. Почему? Есть разные причины. Знаете, есть причина одна, знаете, как-то было мне трудность, уже будучи верующим, очень серьезные трудности. И когда эти были трудности, когда со мной поступили, знаете, неверно, то я как верующий, знаете, сделал, говорил неверно. И когда-то я стал молиться, и Бог мне говорит: «Сын мой, пойди, собери камни, которые ты разбросал. Пойди, собери. Неважно, прав ты они или не правы, но ты как христианин, ты неправильно поступил, ты разбросал камни словами своими, действиями своими». И вы знаете, я пошел, и у тех людей начал просить прощения. И вы знаете, Бог, после того, как я пошел, собрал эти камешки, камни, Бог вышел навстречу. И решилась моя проблема. Может, она не до конца, но решилась та проблема, которая меня сильно тяготела. Поэтому Господь говорит: «Я, одна из причин, может, тебе что-то нужно поменять в жизни твоей. Может, тебе нужно что-то, где-то собрать камешки, которые ты разбросал. Если ты не знаешь, то, знаешь, нужно тебе получить ответ». Иногда христиане не получают ответ, не слышат. Говорят: «Бог не говорит». Они говорят: «Бог всегда говорит, но порой мы не слушаем». Знаете, пророк Аввакум говорит: «Я стал на стражу мою, и чтобы послушать, что скажет во мне Господь». Тебе нужно действительно сегодня стать на стражу. То есть, когда человек становится на стражу, он только внимательно наблюдает туда, где должен смотреть или слышать, что оттуда идет. Поэтому, знаете, человек не молится, просит, но он не слушает, что скажет Господь. Бог мне однажды тоже говорил, когда я сидел уже, знаете, у директора под кабинетом, уже увольнялся, была проблема меня с квартирой, и я сидел уже, написал заявление на расчет, все. И я сидел, ждал своей очереди. И тогда молча я размышлял, я ничего не говорил, просто думаю: «Господи, что? Почему так?» И тогда Господь говорит, сказал мне: «Встань, пойди, напиши заявление за свой счет, увольняться тебе не нужно». Вы знаете, я послушал, я сделал так, и на сегодняшний день я имею дом. Потому что Бог сказал, и я услышал, как важно, когда Бог тебе говорит, ты должен слушать. Потому что иногда мы становимся, да, это нужно, благодарить Бога, поклоняться Ему, изливать сердце свое. Но иногда нужно просто стать в покой и слушать, что скажет Господь тебе в твоем сердце. Почему нет ответа? Что хочет Бог от тебя? Стань на стражу и послушай, что скажет тебе Господь. Потому что если ты имеешь Духа Святого, Он будет говорить тебе. Да, Он говорит через проповедников, через пророческое слово, через Слово Божие говорит, через сновидение. Но Бог хочет, чтобы ты, знаете, внутри себя, чтобы Дух Святой, когда Он тебе проговорит, ты никогда не ошибешься, когда ты знаешь голос свой, голос Божий. Знаете, одна проблема у христиан, что овцы, говорит, написано, знают голос мой, за чужим не идут. Почему? Потому что чужого голоса они не знают. А сегодня некоторые христиане, многие голоса, и потом не могут разобраться, какой голос говорит ему. А голос Божий, Писание говорит, что овцы мои знают голос мой, за чужим не идут. Потому что не знают чужого, они не слышат его, они слышат голос пастыря своего. Другой брат, сестра, друг, сегодня Бог хочет, чтобы ты стал на стражу И чтобы ты услышал, что Бог тебе говорит, почему ты не получаешь ответ, почему проблема или то вопрос не решается. Но знаешь, что говорит, если этот неправедный судья дал защиту этой вдове, то тем более не даст ли тебе, избранным, если ты сегодня находишься в этом зале, в этой доме молитвы, знаешь, что Бог сегодня избрал, чтобы ты сидел здесь. Чтобы ты был сегодня в Доме Божьем, и Дух Святой тебя привел. Слава Богу! Скажи, слава Богу, что я сегодня могу быть в Доме Божьем и слышать Слово Божие. И сегодня хочет Господь, что когда мы будем молиться, ты стал на стражу и послушал, что скажет в тебе Господь. Бог Слово Свое направляет твои шаги, твое сердце, чтобы ты слышал голос Его. Потому что мы овцы паствы Его, и мы должны слышать голос Его. Когда мы не будем слышать голос, мы будем только говорить, а не будем слушать, у нас будут оставаться нерешенные вопросы. А Бог хочет говорить к твоему сердцу лично. Потому что, как написано, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Дух Святой хочет со всеми вами общаться сегодня. Он хочет говорить твоему сердцу, на твои вопросы отвечать, ответ давать. Дорогие братья и сестры, поэтому тут все начинают благодарности. Мы сейчас будем молиться, мы будем искать лица Его, мы будем стоять на страже, как сказал Аввакум. Я стал на стражу мою и послушаю, что скажет Господь. А Господь скажет, так написано, а Господь скажет. Обязательно, потому что Он живой, Он говорящий, Он отвечающий. И мы знаем, что Бог живой, потому что я уверен, 100%. Даже больше, что Бог живой, потому что я смотрю на свою жизнь. Сколько не было трудностей. Да, я не говорю, что я всегда радовался. Опускались руки. Но когда я начинал искать Бога, когда я начинал благодарить, знаете, поднимался дух мой, потому что Бог живой. Я говорю, не оставлю вас, не покину. Только хочет Господь, чтобы ты слышал голос Его. Он хочет иметь общение с тобой. Дорогая церковь, прошу помолиться за мою сотрудницу Светлану, чтобы Бог, чтобы она покаялась и восстановилась после операции. Молитесь за ближних своих, это хорошее дело. Дорогая церковь, сестра Лариса, благодарить Господа и церковь за молитвы. Господь ее восстановил после операции полностью. Слава Богу! Бог отвечает, Бог живой. Слава Богу! Сестра Галя Голубева, благодарить Господа, церковь и всех за молитвы и за поддержку. И просить продолжать молиться о ее здоровье, о духовном и физическом. И за спасение родных и близких. Дорогие братья и сестры, мы имеем обетование. Вот, Бог ли не защитит ли избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медленно защитит их, сказ вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? Вот это очень серьезный вопрос Христос задал. Дорогие братья и сестра, сегодня последнее время, сегодня много разных говорят, много имеет веру в кого-то, во что-то, но Христос скажет, приду, да, я дам, я пошлю ответ, и написан так, говорит, что пошлет, но когда я приду, найду ли я веру на земле? Он не говорит, что не найдет. Все-таки будет. Написано, что Бог сохранил Израиль. 7000 не преклонились. Будет остаток. Он обращается с таким вопросом. И пусть сегодня в твоем сердце, имеешь ли ты веру, не потерял ли ты сегодня веру? Сегодня Христос задает. Я приду. И Он сегодня здесь, даже Духом Святым, и Он смотрит в твое сердце. Имеешь ли ты веру? И Бог хочет говорить, встань на стражу. Дорогие братья и сестры, друзья, встанем на наши ноги и будем молиться.